Глава 9. Анна уехала сразу после ланча. Провожая ее до дверей гаража, я увидел, что на нас смотрит Берни. Я не стал представлять его жене, но надо отметить, он и не стремился к этому, а демонстративно повернулся к нам спиной в тот момент, когда мы проходили мимо. Анна тихо сказала: «Завтра в 11 я вернусь. Что ты собираешься сделать?» «Как всегда, пойду в клуб с Биллом». Она поцеловала меня и ушла. Вернувшись в гараж, я наткнулся на Берни, который ехидно улыбался. «Холостяком остался?» «Только на день. Она уехала к матери». Иногда и тещи могут на что-то сгодиться. Не упускай момент». Чувствуя, что вот-вот у меня кончится терпение, я вернулся в кабинет. Усевшись за стол, я позвонил Глории. Подождав немного, я разочарованно положил трубку. Но, вероятно, она была где-то в городе. В течение дня я звонил ей еще несколько раз, но безрезультатно. Около 6 вечера дверь кабинета отворилась, и ко мне, сияя довольно улыбкой, вошел Билл. Я не ожидал такого и растерялся. «Гарри, так мы пойдем в клуб?» «Меньше всего я хотел идти туда. Но если об этом узнает Анна, все будет кончено». «Хорошо, Билл, как всегда, в 7. Тогда мы еще успеем поужинать». Его радостный тон и поблескивающие от удовольствия глаза окончательно испортили мне настроение. В это время в кабинет зашел Берни и попросил спички. Билл, добрая душа, тут же протянул ему коробок. Я счел нужным представить их друг другу. «Это мистер Берни. Он работает на той фирме, о которой я тебе уже упоминал. А это мистер Мэтс». Они пожали друг другу руки. «Мальчики собираются гульнуть?» Берни гнусно улыбнулся. «Почему бы и нет?» «Я, кажется, видел вас на почте. Вы ведь работаете в охране, не так ли?» Билл подмигнул. «Точно. Только что получил эту должность. А вдруг на вас нападут? Вам разрешают носить оружие?» «Конечно. У нас у каждого автомат, по паре гранат, да еще пулемет в фургоне». «Хватит разыгрывать. У вас пока что вообще нет оружия». Я насторожился. Было ясно, что Берни прощупывал Билла. «Почему бы вам не ездить в бронированных фургонах, как у нас в Штатах? Там у всех оружие, и при малейшей опасности ребята пускают его в ход. А у нас тоже для грабителей есть свои сюрпризы. Так что мы за себя сумеем постоять». Билл дружески подмигнул Берни. «Но если у вас нет никаких дел на ближайшее время...» «Поспешно, слишком поспешно», — сказал Берни. «Поедем ко мне. Ничего особенного не будет. Выпьем, потанцуем. Будут девочки. Как вам нравится такая идея?» «Нет-нет», — быстро возразил я. «У нас дела». Берни пожал плечами. «Можете заходить ко мне в любой час. Там будут все наши. И Глория тоже». Я почувствовал на себе испытующий взгляд Билла и приготовился к защите. «Спасибо, но мы вряд ли придем». «Мне еще нужно вернуться на работу», — сказал Билл и вышел. Берни проводил его взглядом, затем стряхнул пепел прямо на пол и тревожно спросил: «Как ты думаешь, он пошутил?» «Относительно чего?» «Относительно оружия». Берни шмыгнул носом. «А тебя это что, страшит?» Он фальшиво рассмеялся, но глаза смотрели злобно. «Ладно, я пошел». «А зачем Джо сидел там всю ночь?» Берни подозрительно посмотрел на меня. «Работал». «В темноте? Неужели вы принимаете меня за идиота?» «А почему бы и нет? Ночью приятно работать, никто не мешает». Кивнув, Берни ушел. К Когда ровно в 7 мы с Биллом закрывали двери гаража, я был уверен, что Джо опять сидит внутри. «Дай, пусть сидит. Черт, раз ему так надо!» — решил я. Мы сели в автобус и отправились в Сохо, в маленький греческий ресторанчик, где можно было вкусно поесть за весьма умеренную плату. Это нас очень устраивало, так как деньги нужно было экономить. За ужином Билл вдруг вспомнил о Берни. «Слушай, а этот твой знакомый не очень похож на специалиста по электронике. А ты похож на охранника?» Он ухмыльнулся и похлопал меня по плечу. «Между нами, Билл, у тебя есть оружие?» «Да ничего у нас нет, кроме кулаков и дубинки. Но у нас есть одна штука, о которой я даже не имею права говорить». «А что это ты говорил о важном грузе в пятницу?» «Действительно, говорил. И вчера была проверка готовности. У нас в стране вот уже 20 лет не грабили почтовые фургоны. Такое происходит только в Штатах. А ты-то откуда слышал об этом грузе?» «Ну ты же сам и говорил». «Ах, да. Ну, не будем больше об этом. Я видел, как вы сегодня ночью производили проверку. Услышал шум машины и подошел к окну. Что-то рановато вы выезжаете. Так когда конкретно будет этот груз?» «На этого я сказать не могу, потому что и сам не знаю. Знаю, что скоро». Билл переменил тему, заговорив о футболе. Из клуба мы вышли в 11:30. Билл поминутно зевал. «Черт, сегодня пришлось рано вставать. Жутко хочется спать. Завтра выходной, так что отосплюсь. Надеюсь, ты знаешь дорогу домой?» «Я-то знаю. А ты к себе попадешь?» Билл улыбнулся. «Не волнуйся, все будет в полном порядке. Да ведь уснешь на ходу. А это уже мои трудности». Мы расстались в конце улицы, и я тут же поехал на Нью-Бонд-стрит. Света в окнах квартиры Глории не было. Безуспешно позвонив, я уселся в нише у окна и приготовился ждать. Через полчаса послышался шум подъезжающей машины. Выглянув из-за угла, я увидел такси, остановившееся возле подъезда. Из машины вышла Глория. Одета она была просто, но со вкусом. Однако эта простота стоила, наверное, целое состояние.